Следующее сообщение характеризует положение английских швей. Швеи обыкновенно живут в крошечных мансардах, в страшной нищете, по несколько человек в одной комнате, в ужасной тесноте, причем зимой одна только теплота тела служит им топливом. Там сидят они, склонившись над своей работой, и шьют с 4 или 5 утра до полуночи, разрушая свое здоровье и рано погибая, не в силах доставить себе самого необходимого для жизни. Ибо недельный заработок этих измученных созданий составлял всего от 2,5 до 3 шиллингов. Вспомните песню о рубашке Томаса Гуда. Даже плакать возбраняется швее, так как слезы омочили бы нитку и иглу, и нельзя было бы дальше шить. В многочисленных других отраслях производства, в которых были заняты женщины, положение их было не лучше. Везде они были подавлены самыми ужасными, убийственными для здоровья условиями труда, бесконечным рабочим днем, низкой заработной платой, унизительным обращением. Вот почему прикованная к фабрике женщина кончала так же плохо, как и дети, занятые в промышленности. С самого момента своего воцарения царь Пар питался такими же гекатомбами, жертвоприношениями женских, как и детских тел. Чахотка, тифозная лихорадка, в особенности женские болезни, убивали преждевременно миллионы женщин. Новое поколение, которое они носили под сердцем, было уже в материнской утробе заклеймлено печатью нужды. Большинство пролетарских детей голодали уже там. Преждевременные роды были самым обычным явлением. Большинство женщин рожали до срока или рожали мертвых. Если же дети появлялись на свет живыми, то, по статистике города Манчестера, относящейся к 1840 году, 57% умирало до 3-летнего возраста. Из этих 57% 2/3 умирали уже в грудном возрасте. Это так понятно. Бедные детки должны были дома голодать, тогда как прикованные нуждой матери истекали молоком. В предпринятой им анкете лорд Эстли сообщает, между прочим, о следующих случаях. М.Г., 20 лет, имеет 2 детей. Младший — еще грудной младенец, за которым ухаживает старший. Утром в 5 часов она отправляется на фабрику, откуда возвращается в 8 часов. Днем молоко вытекает из ее грудей так, что платье ее насквозь мокро. Г.В. имеет 3 детей. Уходит в понедельник в 5 часов утра и возвращается только в субботу вечером в 7 часов. Приходится так много хлопотать, что раньше 3 утра она не ложится. Часто она до костей промокает от дождя и в таком положении должна работать. Она буквально заявила: «Грудь страшно болела у меня, и я была вся мокрая от молока». Масса грудных младенцев погибала от опия. Прикованные к швейной машине бедной матери не могли ухаживать за своими младенцами и поэтому вынуждены успокаивать их сонными средствами. Теперь машина могла стучать сколько угодно. Выжившие дети страдали обычно по наследству из-за недоедания, золотухой и рахитом. Рабство, собаки-ищейки, снимание скальпов, убийство женщин и детей — таков генезис современного капитализма. И все-таки это еще не все. Свобода, достигнутая рабочим классом в буржуазном государстве, была на самом деле для него равносильно свободе подвергаться эксплуатации, а его равенство было равенством перед голодом и лишениями. Положение мужчин рабочих было не менее тяжелым и безвыходным. Им также приходилось приносить ужасающие жертвы на алтарь капитализма. Нуждавшиеся в их помощи машины ежегодно калечили 100 000. Ни одна война не поглощает такой массы жертв. Нужда, голод, отчаяние — общая всем доля. Выше приведенный парламентский доклад говорит о жестоком отношении родителей к детям. Родители жестоки, однако только потому, что сами голодали. Только потому, что их собственный заработок был недостаточен, а заработок детей, даже если он составлял всего несколько грошей в день, для них насущная добавка. А между тем, как масса умирает от голода, Богатство собственников производства достигает небывалых размеров. В своей уже процитированной брошюре «Прошлое и настоящее» Карлейль говорит: «Положение Англии считается, и притом с полным основанием, одним из самых грозных и странных, когда-либо существовавших. Англия переполнена богатствами всякого рода и все-таки умирает с голоду. Из года в год цветет и зеленеет всегда с одинаковой пышностью почва Англии. Волнуются поля золотой ржи, густо заселена она мастерскими, изобилует всевозможными ремесленными орудиями, в ней 15 миллионов работников, слывущих самыми сильными, умными и трудолюбивыми, когда-либо существовавшими в нашей стране. Работа, сделанная ими, плоды, взращенные ими, лежат повсюду в величайшем изобилии». И вдруг раздается приказ, точно из уст кудесника, приказ гласящий: «Не трогайте этих плодов. Вы рабочие, вы, господа работники, вы, господа праздные, никто из вас не должен их касаться, никто из вас не должен ими наслаждаться, ибо плод этот заколдованный». Это положение Карлейль дополняет следующим комментарием, взятым из действительности. Суд присяжных в Стокпорте, Чешире, рассматривал обвинения, предъявленные отцу и матери, которые отравили трех своих детей, чтобы таким образом обмануть похоронное бюро на 3 фунта 8 шиллингов, подлежавших выдаче после смерти каждого ребенка. Обвиняемые были осуждены. Власть, говорят, намекает на то, что это не единственный в этом роде случай, и что, быть может, лучше не докапываться до истины. Такие примеры похожи на высочайшие вершины гор, вырисовывающиеся на горизонте, а внизу раскинулась целая горная местность и еще невидимая долина. Отец и мать, носящие образ и подобие человека, спрашивают друг друга, что нам делать, чтобы избежать голодной смерти. Мы низко пали здесь, в нашем подвале, а помощь, где ее найти? О, в голодной башне, где замурован Уголина, совершаются серьезные дела. К ногам отца пал мертвый маленький любимец Гадди. И вот стокпортские родители думают и говорят: а что, если наш бедный маленький голодный Том, целый день с криком просящий хлеба, которому здесь, на земле, суждено увидеть только горе, а что, если он вдруг избавится от нужды? А мы, остальные, были бы спасены? Придумано, сказано, сделано. И вот когда Том умер, когда все деньги были истрачены, очередь доходит до бедного маленького голодного Джека или до бедного маленького Вилли. О, как они обдумывают пути и средства! В осажденных городах в дни гибели подпавшего гневу Господа Иерусалима раздалось пророчество: руки гнусных женщин приготовят себе в пищу собственных детей. Мрачная фантазия еврея не могла представить себе более черной пропасти ужаса. То было последней ступенью падения павшего, Богом проклятого человека, а мы, современные англичане, дошли до этого, хотя и окружены изобилием богатства. Как это произошло? Почему так должно быть? Все это имело место в 1841 году. Прибавлю еще, что 5 месяцев тому назад в Ливерпуле была арестована Бетти Юлс из Болтона, по той же причине отравившая 3 собственных детей и 2 пасынков. Наиболее достоверное средство проверки общего положения рабочих классов — исследование жилищных условий. Как только повышается заработок рабочего, как только в его распоряжении больше свободного времени, чем нужно для сна, улучшаются прежде всего жилищные условия. С другой стороны, эти последние тем хуже, чем безотраднее общее материальное положение работника. Рабочий прежде всего экономит на квартире, так как здесь, как ему кажется, он имеет больше всего основания экономить. Раз в его распоряжении только короткая ночь, Раз у него не остается времени для семейной жизни, он готов в случае надобности довольствоваться для ночного отдыха конурой. Жалкой конурой вместо жилища и были в продолжении многих десятилетий вынуждены довольствоваться миллионы работников, и только в последнее время в этой области замечается некоторое улучшение. В 1866 году английский врач доктор Гентер предпринял широкую анкету по поводу жилищных условий, в которой о Лондоне, между прочим, говорится. Два пункта не подлежат сомнению. Во-первых, в Лондоне существует более 20 больших колоний, приблизительно в 10 тысяч человек каждая, отчаянное положение которых превосходит все, что только можно себе вообразить, и вызвано оно главным образом плохими жилищными условиями. Во-вторых, состояние этих переполненных и разваливающихся домов гораздо хуже, чем 20 лет назад. А в другом месте тот же автор говорит: не будет преувеличением сказать, что во многих кварталах Лондона и Ньюкасла жизнь походит на ад, что и в других местностях жизнь рабочих была не лучше, доказывает тот же автор своими данными о жилищных условиях углекопов в Нортумберленде и так далее. Самое выпуклое представление о господствовавших жилищных условиях дает нам, однако, доклад агента одного страхового рабочего общества в Брэдфорде. По его словам, расположились на ночлег, ибо слово «жить» здесь уже не подходит, на разных улицах, в 6 комнатах, по 10 и 11 человек. В одной комнате 12, в 3 по 13, в других 3 по 16, в одной 17, а в другой 18 человек. Но и это еще не худшее. Большая часть бесчисленной армии, существующего во всех городах люмпен-пролетариата, и теперь еще не имеет ночлега, а вынуждена ночевать на площадях, в пустых бочках или ящиках, или под мостом. В изданной в 1910 году и Блохом книги испанца Кабе де Кироса «Преступность и проституция в Мадриде» описывает жизнь так называемых «голфос», то есть босиков. Они живут в городах, как жили на земле первобытные люди, не сеют, не женут, грабят то, что лежит на дороге. Часто подобное воровство не сопряжено ни с какими опасностями, как, например, при собирании кочанов капусты. Иногда, напротив, оно весьма опасно, например, когда они крадут гранатные трубки и осколки картечи на месте стрельбы, где их подстерегает и часто уносит смерть. Иногда они удят рыбу или ловят ящериц в деревне, крыс и мышей в городе и готовят из них обед тут же в поле или в своих городских трущобах. Более удачливые ищут себе прибежище в харчевнях и ночлежках, в босяцких отелях, как их прозвал кто-то, а запоздавшие довольствуются местечком на кирпичном заводе, теплой навозной кучей или ночуют, как настоящие троглодиты, в пещерах, в городе, в пустынных уголках, под воротами или за дверями, где они не спят, а только дремлют, так как каждую минуту их может накрыть незнающая пощады ночная полиция. Зимой эти беднейшие из бедных находили когда-то убежище в домах, которые тот же автор описывает следующим образом. Раньше в этих кварталах, на старой улице Деля Камадре, ныне Деля Ампаре, стояла ночлежка, пользовавшаяся дурной славой. Посетители называли ее «Пильтра дель Тио Ларго», домом терпимости толстого дяденьки, или гостиницей «Веревка». Мы говорили с людьми, ночевавшими в этом учреждении. В одной комнате была растянута толстая веревка, на которую посетители клали голову. Веревка исполняла также обязанности будильника. Когда толстый дядюшка видел, что его клиенты не хотят вставать, то он отвязывал веревку на одной стороне стены, так что спавшие падали, больно ударяясь, а он восклицал: «Вставайте же, вставайте!» Подобные ночлежки существовали не только в Испании, а в середине XIX века также во многих промышленных городах Англии и Франции. Ясное представление о такой парижской ночлежке дает нам рисунок Домье, относящийся к 1840 году. Если при нормальных условиях жизнь пролетарской массы была часто ничем иным, как медленной голодной смертью, то в периоды кризисов, неизбежных при капиталистическом способе производства, для тысяч и тысяч пролетариев голодная смерть становилась уже прямо неотвратимой и неизбежной судьбой. В продолжение десятилетий голодная смерть была обычным явлением в промышленных городах Англии. Когда в такие моменты, как это имело место в 1866 году, во время большого хлопкового кризиса, рабочие находили мужество показать демонстративно свою нужду на улице, то эта массовая трагедия входила, по крайней мере, как факт в сознание публики, хотя она и не понимала ее причин, и ужас охватывал всех. 4 апреля 1866 года, на другой день после демонстраций безработных и голодных пролетариев, газета «Стандарт» замечает: ужасающее зрелище развернулось вчера на некоторых улицах столицы. Хотя тысячи безработных Истенда и не демонстрировали массами и с черными флагами, все же толпа была очень внушительна. Вспомним, какие страдания приходится переживать этой части населения. Она умирает с голоду. Таков ужасный в своей простоте факт. Их 40 тысяч. На наших глазах умирает без помощи с голоду 40 тысяч человек в одном из кварталов нашей чудесной столицы, бок о бок с чудовищнейшим накоплением богатства, когда-либо виданным. Эти тысячи врываются теперь и в другие кварталы. Всегда полуголодные, они кричат нам в ухо о своем горе, а крик их достигает небес. Они говорят нам о своих очагах, заклейменных печатью нужды, говорят нам о том, что для них невозможно найти работу и бесполезно просить милостыню. Требования прихода довели даже местных плательщиков налогов в пользу бедных до края нищеты. В такие периоды кризисов единственным спасением от голодной смерти был для сотни тысяч работный дом. А это спасение, предлагаемое христианским обществом голодающей массе, состояло в куске хлеба и 6 копейках в день, взамен чего приходилось, однако, или щипать паклю, или разбивать камни. О громадном наплыве в эти работные дома и об их переполнении в эпоху большого хлопкового кризиса 1866-1867 годов корреспондент газеты Morning Star подробно сообщал в январском номере 1867 года. Мне стоило больших трудов протиснуться к воротам рабочего дома в Попларе, так как его осаждала изголодавшаяся толпа. Она ожидала выдачи хлебных чеков, но время их раздачи не наступило. О переполнении отдельных помещений работного дома говорится. В другом месте двора стоял небольшой рахитический деревянный дом. Когда мы открыли дверь, то увидели, что все помещение было переполнено мужчинами, теснившимися друг к другу, чтобы согреться. Они щипали паклю и спорили, кто из них способен при наиболее скудной пище проработать больше всех, так как выносливость для них — вопрос чести. В одном этом работном доме получали пропитание 700 человек, среди которых было несколько сот, получавших 6 или 8 месяцев назад в качестве квалифицированных рабочих самую высокую заработную плату. Число их было бы вдвое больше, если бы многие, истощившие свои последние денежные средства, не предпочитали закладывать, что у них имелось, вместо того, чтобы обращаться за помощью к приходам. Тот же сотрудник газеты описывает нам и то, что происходило в квартирах безработных. Из целого ряда описаний выбираем 2 наиболее ужасных. Потом мы посетили жену ирландца, работавшего на верфях. Исхудалые дети ухаживали за ней. Они выглядели так, как будто сами нуждались в материнском уходе. 19 недель вынужденного бездействия довели их до такого состояния. Она заболела от недоедания и лежала одетая на матрасе, накрывшись куском ковра, так как все постельное белье было в закладе. Рассказывая горестную историю прошедших дней, мать стонала, как будто потеряна вся надежда на лучшее будущее. Когда мы вышли из дома, к нам подбежал молодой человек, прося заглянуть к нему и сделать что-нибудь для него. Молодая женщина, двое хорошеньких ребят, куча закладных и совершенно голая комната. Вот все, что он нам мог показать. Что эта ужасающая массовая нужда, становившаяся в эпохе кризисов уделом всех слоев рабочего класса, в среде известных групп и, конечно, прежде всего в среде рабочих, занятых в домашней промышленности, длится хронически, что нужда этих последних продолжается и ныне, несмотря на все гуманитарные фразы, в этом должно было признаться даже английское правительство. Свою предпринятую уже на рубеже 20 века анкету относительно так называемой патагонной системы Верхняя палата вынуждена была резюмировать следующим образом. Едва ли возможно преувеличить это зло. Заработка низших слоев рабочих едва хватает, чтобы хоть как-нибудь просуществовать. Рабочий день так продолжителен, что жизнь рабочего превращается в одну беспрерывную каторгу, жестокую и часто вредящую здоровью. Царящие здесь гигиенические условия вредны не только для рабочего, но и для общественной жизни, в особенности в портновском ремесле, где заразные болезни так легко передаются через платье, изготовленное в пропитанных заразой мастерских. Мы делаем эти замечания в полной уверенности в их правдивости и считаем себя обязанными выразить свое удивление тем мужеством, с которым эти страдальцы переносят свою судьбу. Мы не преувеличиваем вовсе с целью вызвать сострадание к ним.